Фабула Нова представляет аудиосериал «Экспедиция на Марс». Третья серия. О, черт, какая жесткая посадка. Кости вроде целые. И все же это худший сценарий, что я предполагал. Так, надо срочно искать место падения спасательного аппарата. Может, там хоть что-то уцелело. Запасов кислорода хватит на 12 часов. Я должен за это время хоть что-то успеть. Как минимум установить маячок для спасательной экспедиции, если она вообще когда-нибудь сюда прилетит. И записать свои наблюдения в дневник. Так. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Да. Раньше я себе это как-то по-другому представлял. И обещанные яблони здесь тоже не цветут, а жаль. Ну что ж, остается хотя бы найти обломки моего корабля. Так, если мне не изменяет память, грохот я услышал оттуда. Эх, безжизненная пустыня. Да что тут вообще можно было искать? Днем здесь и жариться можно, ночью окоченеть. Да и насчет атмосферы здесь, похоже, не очень. Значит, через 12 часов моя великая марсианская миссия трагически завершится. Сколько еще мне идти к этому месту падения? Километров 10, наверное, не меньше. Это совершенно очевидно, хотя я и не знаток баллистики. Ну что ж, остается использовать отпущенное мне время с максимальной пользой. Судя по солнцу, сейчас полдень. Продолжительность марсианских суток почти такая же, как на Земле. Когда все закончится, будет ночь. Значит, двигаюсь на северо-запад. С запада пустыня обоясывает горы, на востоке до горизонта все та же пустыня. Интересно, кому в голову могла прийти гипотеза о том, что на Марсе может быть жизнь? Очевидно, этот мудрец никогда здесь не бывал. Да, собственно, кроме меня здесь никто и не был. Что вы обо всем этом думаете? Честно говоря, я удивлен. Эта девушка приходила ко мне, но я бы никогда не подумал, что она пойдет дальше. Вот именно. Я каждый день получаю ее гневные послания, и судя по ее манере прыгать через головы, их скоро станет получать мое начальство. Если уже не получает, она просто одержимая. Зачем ей так нужен этот Марс? Ее друг был в составе экипажа первой экспедиции. Ну, это, конечно, можно понять. Она не может смириться с гибелью близкого человека. Вы ей не посоветовали посетить церковь или психолога? Она слышать ничего не хочет. Она верит в то, что после крушения корабля остались выжившие члены экипажа. Но это чистое безумие. После такой аварии выжить фактически невозможно. Она хоть понимает, какие средства уйдут на отправку спасательной экспедиции. Эта сумасшедшая пообещала привлечь общественность и дойти до правительства. В прошлый свой визит она ворвалась в мой кабинет, называла нас убийцами и стяжателями. Да, эти женщины ради любви способны на многое. В следующий раз советую предупредить охрану и бюро пропусков, чтобы ее не пускали в здание. Она найдет способ пройти сюда, я вас уверяю. Что ж, решайте эту проблему как хотите. Но если я получу еще хоть одно послание, я добьюсь вашего перевода на самую низкооплачиваемую должность. А вот и первый фрагмент моего корабля. Раскидал его изрядно, надо заметить. Поиски могут затянуться до позднего вечера. Время ужинать, а я еще не обедал. Хотя о чем это я? Жить остается считанные часы. Какая разница, умереть голодным или сытым? Не, сытым, конечно, приятнее. А пока выбирать не приходится. Интересно, уцелела ли портативная радиостанция? О, а вот и более внушительный обломок. Тут могло сохраниться что-нибудь ценное. Так, приборная панель, динамик. Ах, какой был голос у бортового компьютера. А тут что у нас? Аптечка. Ну что ж, она может пригодиться. Хотя, с другой стороны, для чего? Потерявший голову по волосам не плачет, кажется так. О, фонарик. А это... Вот так, сухой паёк. О, жизнь налаживается. Хотя... Как это есть? Я же не могу снять шлем. Ладно, это уж мелочи. Так, а это что? О, потрясающе. Мой дневник, и даже ручка от переплета не отстегнулась. Жаль, радиостанции пока не видно. Но ничего, придется искать. Корабль рухнул в живописном месте, надо заметить. Практически у подножия горы. Зловещая, величественная красота. Жаль, больше никто этого не видит. Ну-ка, это что? Глазам не верю. Радиостанция! Ах ты! Так, попытаюсь установить маячок, и если радиостанция не сильно повреждена, будем считать, что сегодняшний рабочий день прошел не зря. Так, ну-ка, как это? Вот сюда. О, черт, радиостанция повреждена. Так, сигнал какой-то вроде идет, но нестабильный. Угу, услышит ли его на земле? Эх, Данила бы с ней в два счета разобрался. Теперь остается написать послание землянам. Старым дедовским способом. Ручкой на бумаге. Ну, а чего так будет вернее? Земляне, если вы сейчас читаете это письмо, значит, вам удалось добраться до поверхности этой богом забытой планеты. Я Алексей Марков, бортовой врач первой марсианской экспедиции и единственный выживший член экипажа. Моего запаса кислорода осталось на 4 часа. По моим наблюдениям, планета совершенно непригодна для жизни, но поскольку волей случая первым и единственным человеком, высадившимся на Марсе, оказался россиянин, я имею смелость заявить: Марс наш. Ну что ж, добро пожаловать в историю. Если кому-то это вообще будет нужно. Вот, и приподняв радиостанцию, они найдут мое послание. Ну а теперь... Чего? Прогулка по окрестностям. Надо спешить, скоро стемнеет. А я толком и не увижу, ради чего весь этот сыр-бор. Так, из ближайших достопримечательностей мы имеем... Вот эту Исполинскую гору. Итак, господа туристы, мы видим перед собой совершенно отвесную скалу, характерную для марсианского ландшафта. К сожалению, мы пока не можем пообщаться с представителями местного населения и ознакомиться с их этнокультурными особенностями ввиду полного отсутствия этого самого народонаселения на планете Марс. Как и вообще жизни, как и условий для этой чертовой жизни. А вот мы видим довольно узкий проем в скале, очевидно возникший впоследствии каких-то тектонических процессов, или как они там называются. Ну что ж, господа туристы, поскольку жить вам остается всего ничего, вы смело можете туда войти. Ну да, хуже уж точно не будет. Ну-ка, вот так. Ух ты, темно. О, да тут пещера. Эх, жаль, что самое интересное начинается так поздно. Ладно, сколько бы времени у меня не было, оно мое. Ух ты. Все-таки, чтобы увидеть это великолепие, сюда стоило лететь. Своды пещеры отражают свет фонарика, будто они мокрые. Как такое может быть? Ну, это действительно влага. А значит, я поспешил с выводами о том, что планета непригодна для жизни. Так, сколько у меня осталось кислорода? На 25 минут, не густо. Что же делать? Так, пойду дальше. А это что? Да тут целый ручей. Если здесь есть вода, может быть, есть и воздух. Запас кислорода на исходе. А чем я рискую, если сниму шлем? Ведь это хоть и ничтожный, но шанс в противном случае. Мне осталось 5 минут. Эх, была не была. Девушка, вы куда? У меня назначена встреча. Вас должны были предупредить. Простите, мне никаких распоряжений не поступало. Уточните в бюро пропусков. Но я там уже была. Они сказали, у вас должны быть списки. Паспорт есть? Да, вот, пожалуйста. Нет, вашей фамилии в списке нет. Но этого не может быть. Проверьте еще раз. Вашей фамилии в списке нет. Как такое могло получиться? Не могу знать. Моя задача – выполнять распоряжение начальства, а не отвечать на вопросы. Всего доброго. Воздух. В этой пещере каким-то чудом сохранился воздух, пригодный для дыхания. А это значит, есть вероятность, что на Марсе есть жизнь. Ха, радоваться, конечно, преждевременно. Маловероятно, что марсианские жители встретят меня дружелюбно, хотя, с другой стороны, мне о них абсолютно ничего не известно. Так или иначе, надо подыскать подходящее место для ночлега, раз уж я остался в живых. А сухпайок я взял с собой очень предусмотрительно. Правда, надолго его не хватит. Что за планета? Куда ни плюнь, везде опасность. Ух ты! Да это уже целая река. Значит, смерть от жажды мне не грозит. А вот здесь я и переночую. Ну что, вполне удобная выемка в скале. О, да это просто отель класса люкс. Но, наконец-то, долгожданный ужин. Так, при желании содержимое пайка можно растянуть дня на два, даже на три. Не густо, ну что ж. Утро-вечер мудренее. Интересно, а какая местная вода на вкус? Не родниковая, конечно, но вполне пригодная для питья. Завтра надо будет изучить окрестности. Лёша, ну наконец-то я тебя нашла. Наташа, я так скучал по тебе. А я не одна, со мной подруга. Представляешь, она никогда не была на Марсе. Здравствуйте. Джессика? Вы знакомы? Наташ, видишь ли, мы летели на Марс и... Неправда. Джессика сказала, что никогда там не была. Ну да-да-да, это так. Она не долетела до Марса. Мой спасательный аппарат был поврежден. Потом этот взрыв... Погодите, но ведь мы стартовали с корабля почти одновременно. Я не стала это делать. Но как же... Я хотела, чтобы вы остались живы. Подождите, а рация? Все, что я тогда сказала, правда. А я обожаю Марс. Здесь такой свежий воздух и чистая вода. А правду говорят, что здесь есть жизнь. Жизнь есть везде, даже если кажется, что ее нет. Да, Леша? Знаешь, Джессика, он всегда был таким застенчивым, а все равно стал первым землянином, вступившим на Марс. Правда, здорово? Наташа, пусть она уйдет. Что значит уйдет? Это невежливо. Джессика — наши гости. Но я хочу видеть и слышать только тебя. Признайся, именно поэтому ты полетел на Марс. Ты изначально не верил в миссию. Джессика, ты слышала? Главное, миссия верила в него. Эти люди, которые не могли поладить между собой... Понять ближнего дано не каждому. Но тебе незачем так волноваться, ведь ты победитель, верно? А, черт, какая темень. Ах, да. Это же марсианская пещера. Интересно, долго я спал? Хотя время теперь не имеет значения. Так, если маячок работает, рано или поздно мой сигнал бедствия достигнет Земли. И только тогда, возможно, за мной прилетят. Это произойдет не сегодня, не завтра. И сколько времени мне предстоит провести в этой пещере, неизвестно. Так, да, батарейки, фонарики рано или поздно сядут. Угу. Странно. Есть совсем не хочется. А это даже к лучшему. Буду экономить продукты. Он здесь. Хвала реке забвения. Кто здесь? Он услышал. Молчи. Эй, здесь кто-то есть? Черт знает, что такое. Наверное, я уже схожу с ума. Это не мои мысли. Я слышал эти голоса, но почему они такие знакомые? Подожди. Я ждал самого крушения. Было же обещано. Река забвения не терпит спешки. Где вы? Я же вас слышу. Это не лучший экземпляр. Другого нет. Да ведь это... Да ведь это мой голос. Не, здесь явно что-то с водой. Или я схожу с ума. Да-да-да, говорят они по-русски. Синдром расщепления налицо. Он напуган. Поздно. Хвала реке забвения. Они постоянно упоминают реку забвения. Кроме той, что здесь, я рек больше не видел. Значит, это она и есть. Или это просто такое фигуральное марсианское выражение? Так, стоп, стоп! Да почему же марсианское-то? Голоса принадлежат мне, говорят на понятном мне языке. Но я слышу их не в своей голове, они пришли извне. Один находится справа, правильно, другой слева. А если они извне, то почему я, сколько ни пытаюсь светить фонариком, не могу увидеть их обладателей? Ну вот как ему можно что-либо доказать, если он никогда не верил даже в миссию? Так может, оно и к лучшему. Что, что, что? Я уже где-то это слышал. Созрел. А у него есть выбор. Даже если я схожу с ума, ради всего святого, скажите, кто вы? Добро пожаловать на Марс. Алло. Алло, Андрей, это Лера. Здравствуйте, Лера. Что-то случилось? Они не пускают меня. Кто не пускает? Куда не пускают? Я добилась встречи с начальником космического агентства, но охрана отказывается меня пропускать. Подождите, но в бюро пропусков вам должны были... И в бюро пропусков мне отказываются выдать пропуск. Я не знаю, что мне делать. Даже не представляю, чем могу вам помочь. У меня нет рычагов давления на руководство. Девушка, вы не можете говорить по телефону где-нибудь в другом месте? Может, внутрь здания можно как-то проникнуть, минуя охрану? Это вряд ли. Объект особого стратегического значения все-таки. Да мне плевать на все это стратегическое значение, если мой любимый человек в опасности. Вообще, что я с вами разговариваю? Вы ничего не можете, а еще другом себя называли. Или вы меня пустите, или я сейчас... Так значит, вы и есть местные жители? Ты же сам говорил, если на планете есть воздух и вода, на ней с большой долей вероятности может быть жизнь. Но где вы? Я же вас не вижу. Тот, кто существует, не обязательно должен быть видимым. Но вы говорите на моем языке. Это простые законы гостеприимства. Или там, откуда ты прилетел, с этим обстоит иначе? Да, там все гораздо сложнее. Зачем усложнять то, что на самом деле очень просто? Ты же сам говорил, что он не лучший экземпляр. Река забвения выбрала его. Сбылось пророчество. Так постойте, постойте, объясните мне наконец, что это за река забвения? Не марсианину. Это будет очень трудно понять. Нет, ну я все-таки попробую. Ты пил воду из этой реки. Ну, это я сразу и понял. Что ж в этом непонятно? Река забвения — это выражение фигуральное. Но ведь ты сам только что сказал, что я пил воду из этой реки. Так все-таки это фигуральное выражение или нет? Она же истина. Она же жизнь. Она же ее смысл. Ну и при чем тут забвение? Она одна решает, что возродить, а что предать забвению. Я ж говорил, не поймет. Ну так объясните, я ж не дурак. Да, так считали все. Это погубило миссию, это погубит остальных. Остальных? То есть меня? Не принимай близко к сердцу. Это тоже фигуральное выражение. Собственно, все выражения фигуральные. Так, подождите, вы меня совсем запутали. Река возродила нас к жизни. Ну, это-то как раз понятно. Признаться, если бы не эта ваша река, я давно бы уже умер от жажды. Умереть от жажды невозможно. Ну, это кому как. Не знаю, как бывает у марсиан, а у землян так сплошь и рядом. Ну, какие примитивные организмы. Ну, если вы такие совершенные, почему ваша планета выглядит безжизненной пустыней? Что-то не похоже, чтобы здесь была высокоразвитая цивилизация. Цивилизация не есть жизнь. Жизнь есть река. Сумасшедший дом какой-то. Однако некоторое время мне предстоит сосуществовать с ними. Практически как с нашим экипажем. Кто знает, может, марсианский социум действительно более развит. И нам удастся договориться. По крайней мере, скучать не придется. На каком основании вы меня задержали? Вас задержали на том основании, что вы создавали нештатную ситуацию на объекте, имеющем особое стратегическое значение. У меня была назначена встреча с начальником агентства. Тогда покажите ваш пропуск. Мне отказались его выписывать. Тогда, простите, на каком основании охрана должна была пропустить вас в здание? Но начальник... Откуда нам должно было быть известно о вашей устной договоренности? На ваш счет никаких распоряжений не поступало. Тогда почему вы меня здесь держите? Чтобы пресечь дальнейшие ваши попытки проникновения в здание. Вы ведь снова их предпримите? Послушайте, я не представляю никакой опасности ни для вас, ни для начальника, ни для агентства. Я лишь хочу разобраться в очень интересующем меня вопросе. Вы можете изложить свой вопрос в письменном виде, и он будет рассмотрен в порядке общей очереди. Но время не терпит. Это касается, возможно, выживших членов экипажа марсианской экспедиции. Чем дольше откладывается отправка спасательной миссии, тем меньше у них остается шансов. Но в марсианской экспедиции нет выживших. Да откуда вам это известно? Вы что, там были? Послушайте, с момента гибели корабля мы не получили ни одного радиосигнала. Разве это не основание полагать, что выживших нет? Нет, это не основание. Радиостанция может быть повреждена или уничтожена вместе с кораблем. Да мало ли что еще могло произойти. Вашему упрямству нет предела. Хорошо, давайте договоримся. Я вас сейчас отпускаю. А вы впредь не предпринимаете попыток незаконного проникновения в здание агентства. При этом мы вас будем информировать лично обо всех новостях, касающихся первой марсианской экспедиции. Нет. Что нет? Вы будете по-прежнему бездействовать. А я не успокоюсь, пока не добьюсь того, чтобы к Марсу была отправлена спасательная экспедиция. Тогда вам придется посидеть здесь некоторое время и хорошенько подумать, стоит ли оно того. Я вас слушаю. Эта девушка еще у вас? Да, и непоколебима в своем упорстве. Передайте ей, что нами получен нестабильный радиосигнал с Марса. Да, и проводите ее в мой кабинет. Ну, хорошо, хорошо, я вас понял. Жизнь есть река. Река есть жизнь. Все выражения фигуральны. А где остальные жители Марса? Или вас осталось только двое? Они в нас. А мы в них. Как это? Поймешь, когда придет время. Постоянно намекать гостю на его недалекий ум? Это тоже марсианская народная традиция. Ай, да, Грорн. Ведь он же не марсианин. Грорн? Грорн — это ваше имя? Ну да. А он? Лайл. Странные имена, но я запомню. Не более странные, чем Алексей или Наташа. Откуда вы знаете? Да это не сложнее, чем проникнуть в язык. Ну, со мной это более-менее понятно. Но откуда вам известно о моей погибшей жене? Нет. Ну, поистине, эти существа примитивны. Будь терпимее, Грорн. Да, он темный и невежественный, но в этом нет его вины. Ему удалось пройти через пояс смерти. Значит, он все-таки чего-то стоит. Вы имеете в виду пояс астероидов? Да, вы называете его так. Да, очень неуютное место. Пояс смерти виной всему. Чему? Всему. Во что превратился некогда прекрасный и цветущий Марс. Но после катастрофы... Вы второй раз упоминаете какую-то катастрофу. Что произошло? Чтобы это понять, надо рассказывать с самого начала. Потому что катастрофа... Понятие сложное. Для каждого она своя. Ну так расскажите мне, темному и недалекому, я пойму. Ну что ж, наша планета не всегда была такой, как сейчас. В незапамятные времена на ней царил золотой век. Всюду были густые леса, прекрасные сады, огромные луга, на которых паслись тучные стада. На Марсе царил мир, покой и благоденствие. Так было всегда. И могло бы продолжаться и дальше. Если б не соседи. Соседи? Вы имеете в виду землян? Ой, ну да при чем тут они? Ну, Земля — ближайшая к Марсу планета, на которой есть жизнь. Между вашей планетой и Марсом раньше была еще одна планета. Кажется, я где-то это читал. Гипотетическая планета Фаэтон, погибшая при непонятных обстоятельствах, так? Фаэтон — не гипотетическая планета. Он существовал на самом деле. Фабула Нова. Истории в звуке.